Глава 85. Мадрид, 1 сентября 1834 года. В сегодняшнем номере «Эко дель Коммерсия» нет новостей, театральной критики, городских хроник и билетристики. Все 8 страниц, вдвое больше, чем обычно, занимает статья, подписанная псевдонимом «Дерзкий кот». Издатель газеты «Дон Аугусто Марентин» дополнил последний репортаж Диего Руиса всей информацией, которую сумел узнать за последние недели. В статье говорится о звере, о карбонариях, о 12 наставниках, носивших перстни со скрещенными молотами, об убийствах карлистов, об особняке Миральба, но в первую очередь о герцоге и герцогине Альтальяно и о 6 девочках, убитых во время жутких ритуалов. На прошлой неделе состоялась месса в память о погибших, в том числе о Берте и Хуане. Там Лусия встретила дельфину, решившую сохранить дом на улице Клавель. После мессы новая хозяйка предложила Лусии работу. Но та ответила, что с этим покончено. Она хочет научиться читать и писать, хочет получить как можно больше знаний. У нее появилась мечта, но она о ней еще никому не рассказывала. Лусия решила стать репортером, как Диего Руис, хотя понимала, что женщине приобрести такую профессию будет нелегко. Впрочем, это ее не остановит. Она готова стать первой женщиной-репортером в Испании. Конечно, если сумеет выжить. Бывают дни, когда это кажется невозможным. Они с Кларой переселились в дом Инмакулада де Вильефранки. Теперь Лусия ей доверяла. Та с самого начала действовала из добрых побуждений и, выполняя данное Кандиде обещание, выразила готовность заботиться о них и обеспечить их будущее. Она была готова дать девочкам не только крышу над головой, но и свое имя. Лусия пока не знала, соглашаться ли на это, потому что не хотела расставаться с фамилией родителей, Ромеро Чекон, произнося которую испытывала гордость. Доноса восстановили в Королевской гвардии. Он теперь был не просто стражником у городских ворот. Его повысили и перевели в новый департамент, которому предстояло заняться расследованием преступлений по новейшим методикам. Департамент был создан по образцу Скотланд-Ярда, подразделения лондонской полиции, созданного 5 лет назад. Доноса предстояло в ближайшее время приступить к новой работе, хотя она и казалась ему немного странной. Он слышал, что форму там не носят, и это очень его огорчило. Ему казалось совершенно неприемлемым, чтобы полицейский расхаживал в штатском, будто чиновник из министерства. Читая посмертную статью Диего, он довольно поглаживал усы. Его друг победно улыбался со страниц газеты и ругал доноса за трусость, нытье и нерасторопность. Ведь у того с самого начала была возможность раскрыть это дело. Кто знает, может быть, в ближайшее время Доноса даже сходит на какой-нибудь прием, чтобы оценить, насколько громким оказался разразившийся в высших кругах общества скандал, а заодно похвастаться журналистским чутьем своего друга и, почему бы и нет, собственным вкладом в спасение девочек. Раздался стук в дверь. На миг Доноса представил Диего, вбегающего в квартиру, раздосаданного опечаткой в статье или желающего сообщить другу новость о контракте, который ему предложили в газете. Но нет, это был всего лишь посыльный из Театра дель Принципе. Он принес записку. Доноса развернул листок и прочел: «Я возвращаюсь к репетициям. В день премьеры счастливо буду видеть тебя в первом ряду. Грисси». Посыльный дожидался на случай, если он напишет ответ. Преувеличенно раздраженным жестом Доноса отослал его, закрыл дверь и принялся задумчиво мерить комнату шагами. До этого дня он ничего не слышал о Грисси. Значит, она уже не чахнет в Саладеро, не употребляет опиум и даже заставила Гримальди снова поверить в ее актерский талант. Это были хорошие новости. А может, в записке было что-то еще, чего он не увидел между строк своим единственным глазом? Доноса улыбнулся и решил пройтись по тавернам. Такой приятный денек. Клара ушла за покупками с сеньорой де Вильефранкой. Это был уже третий ее поход за 5 недель, прошедших со дня освобождения. Ничто так не радовало сестру Лусии, как наряды. Примерять, выбирать, красоваться. Вчера Лусия поговорила с Кларой о том, что хоть сеньора де Вильефранко и потакает всем ее капризам, нехорошо так пользоваться ее добротой. Однако в душе ей было приятно, что Клара с каждым днем все больше приходит в себя и понемногу забывает плен и лишение. Кошмар остался позади. Однажды Клара призналась Лусии, что начинает забывать мамино лицо. Пройдет немного времени, и она станет называть сеньору де Вильяфранко мамой. Лусия ее не винила. Сестра имеет право проститься с прошлым и смотреть только в будущее. Забудет ли она лицо Лусии, когда той не будет рядом? Померкнет ли оно в ее памяти, как померкло лицо их матери? Лусия так никому и не сказала, что заболела холерой. Она решила держаться до конца, пока хватит сил. Они вытерпели столько страданий, и теперь ничто не должно омрачать счастье этого дома. Она вышла из дома одна. Наступил вечер. Небо окрасилось красным и лиловым, как часто бывает перед наступлением ночи. Закат красив, как картины, которые висят в Прадо. Лусия ходила туда с доктором Альбаном, чтобы почтить память Томаса Агирре, который говорил, что в стенах этого музея заключена вся красота города. Но он был неправ. Картины там, конечно, замечательные, но самое красивое в Мадриде — это все-таки улицы. Лусия остановилась на площади Пуэрто-дель-Соль. Здесь погиб Элой, жертва напуганных эпидемией людей. Воздух чистый, немного прохладен, приближается осень. На углу болтают и смеются студенты. На краю фонтана сидят уставшие за день водоносы. По улице с грохотом проезжает Симон. Совсем недавно эта площадь, да и весь город напоминали чудовище, готовое пожрать само себя. Но Мадрид всегда возрождается. Его жители заново учатся смеяться и танцевать. Они воспряли духом и отдают должное вину и сыру в городских тавернах. Общаются с друзьями. Живут пусть и бедно, но счастливо. Налетает прохладный ветерок, и Лусия чувствует страстную жажду жить. Вот бы этот город снова дал ей силу и стойкость. На этот раз, чтобы победить болезнь. Лусия поднимает глаза и готова поклясться, что видит, как в вечернем небе промелькнула красная птичка.